Сентябрь 2005 года. Джон сидел в конце длинного стола и маленькими глотками пил черный кофе. Кофе был очень крепкий и очень горький, но его это не волновало. Он пил его не ради вкуса. Если бы мог, он выпил бы его быстрее, но кофе был обжигающе горячий. Для того, чтобы окончательно взбодриться и прийти в себя, ему потребуются еще две или три большие чашки. Большинство тех, кто заходил сюда за порцией кофеина, покупали кофе и сразу шли дальше. У Джона ближайший час в лаборатории был свободен, и в офисе в начале дня тоже не было никаких срочных дел. Он никуда не торопился, с удовольствием ел кекс с корицей, пил кофе и читал «Нью-Йорк Таймс». Первым делом он открыл раздел «Здоровье». Уже больше года он начинал читать газеты именно с этого раздела. Если вначале им двигала надежда, то теперь это превратилось в привычку. Он прочитал первую статью и, не скрывая слез, плакал над чашкой остывшего кофе. Амиликс не прошел испытания. По результатам исследований у пациентов с болезнью Альцгеймера от начальной до средней стадии, которые в течение 15 месяцев принимали Амиликс, не наблюдается стабилизации симптомов в сравнении с группой плацебо. Амиликс, снижающий бета-амилоиды, селективный агент. Путем связывания растворимого бета-амилоида 42, этот экспериментальный препарат разработан для того, чтобы остановить процесс заболевания, в то время как доступные в данный момент препараты в лучшем случае могут лишь отсрочить неминуемый финал. Препарат оказался хорошо переносимым и прошел через первые две фазы испытаний, оправдывая как ожидания клиницистов, так и финансистов. Но после 15 месяцев приема препарата, даже в увеличенных дозах, у пациентов не было замечено улучшения или стабилизации, их показатели по шкале Alzheimer's Disease Assessment и по проставленным баллам в анкетах ежедневной активности оказались ниже ожидаемых.